«Надо будет тебе объяснить, что такое шутка», — вздохнул Поттер Эванс, подойдя к голове змеи и начав ее чесать возле рогов. Как бы Виса не сопротивлялась, не сдерживалась, но уже через 10 минут она блаженно шипела, прикрыв глаза. «Это, конечно, не кошку гладить, но тоже очень классно», — подумал Гарри, продолжая свое дело и наслаждаясь энергией, которая исходила от Висы. Из-за ритуала превращения рождественские каникулы пролетели очень быстро. За 2 дня до поездки в Хогвартс Гарри, правда, вместе с Сириусом, посетил ночную аллею 1. В прошлой жизни он уже посещал это место. Один раз на втором курсе, да и то нечаянно и недолго, и на 7-м курсе, по собственному желанию ради 2 темных артефактов, и уже знал, как себя тут вести, чтобы не привлекать серьезного внимания. Для 12-летнего мальчика здесь опасно, но рядом с ним был Сириус, которого пришлось уговаривать 2 фразами. «Сириус, говорят, что в ночной аллее продают различных животных. Отведешь меня туда, а то, несмотря на мой статус лорда, вряд ли меня спокойно пропустят в силу моего возраста». Блэк пытался отговорить крестника, мол, там очень опасно, много подозрительных личностей, но когда Гарри посмотрел на него такими жалобными глазами, как у побитого щенка, пришлось согласиться. Оба волшебника пришли в магазин «Спини Серпент», торгующий волшебными животными. «Здравствуйте, господа!» — поприветствовал Сириуса и Гарри криминального вида владелец лавки. «Добро пожаловать в мой магазин. Что вас интересует? У вас есть змей?» Тут же вышел вперед мальчик, оглядываясь по сторонам. Продавец слегка поклонился и проводил посетителей в соседнюю комнату, где содержались различные существа. Гарри впал в легкий ступор, когда, войдя в новое помещение, посмотрел на животных. Мыши вжались в угол своих клеток, пауки стали биться об стены аквариумов, в которых они содержались, и только змеи слегка привстали, внимательным взглядом смотря на зашедшего. Гарри быстро преодолел расстояние до них. Они все были интересными, аж глаза разбегались из-за невозможности выбрать. Тогда Поттер Эванс пошел на одну хитрость. Пока крестный и владелец лавки стояли сзади, он снял очки и перешел на тепловое зрение. Практически все либо слегка отползли, либо склонились, и только одна продолжала смотреть на него. Змея мальчику понравилась. Небольшая, скорее всего совсем недавно появившаяся на свет, размер змеи составлял примерно 30 сантиметров, сверху окрас серовато-черный, а брюхо светлое, с мелкими темными пятнами. Голова у нее чуть крупнее, чем у других, с резким шейным перехватом, морда круглая, зрачок и глаза вертикальные. Сверху голова покрыта ребристой чешуей, и только на конце морды без ребрышек. Гарри слегка склонил голову направо, и змея повернула морду следом. Потом склонил голову налево, и она повторила этот жест. «Я беру ее», — твердо заявил Гарри, надевая очки. «Ах, прекрасный выбор, молодой человек», — произнес продавец, подходя к аквариуму и доставая змею. «Ливанская гадюка, или проще дюрза, очень смелая и ядовитая, но без провокаций она не нападает. Она не слишком редкая, но ее популяция сокращается с каждым годом». Выслушав попутно о яде змей, которая широко ценится среди макгловских медиков для лекарств, Гарри наконец получил то, зачем пришел. Змея он назвал Шес, и он сразу же пригрел себе место, спрятавшись под одеждой и обвившись вокруг правой руки мальчика. Температура на улице была очень низкой, поэтому Шес старался находиться как можно ближе к источнику тепла. «Гарри, ты уверен, что хочешь змею?» — поинтересовался Блэк. «Я думал, ты купишь кого-нибудь другого». «Конечно, Сириус, мне змеи нравятся, да и не вижу я в них ничего плохого», — ответил его крестник, проверяя, на месте ли Шес. Незаметно от крестного, мальчик поцарапал свою руку об молнию, чтобы слегка пошла кровь, и просунул ее под одежду к Шесу. Змей слизнул кровь, и Гарри почувствовал слабую дрожь. Теперь Шес стал его фамильяром. Вернувшись домой, Гарри принялся делать то, что не успел сделать ранее. Собирал чемодан в школу и разбирал новогодние подарки. Среди всех подарков, не считая подарков от друзей, Поттер Эвансу бросилось всего 2. Первый из них – довольно дорогая открытка, в которой было всего несколько слов. «С Рождеством, Поттер Эванс, ДМ». Рейвенклавец минуту сидел и, не моргая, смотрел на написанное. Дракомалфой поздравил его с Рождеством. Ничего себе, наверняка летом пойдет снег от такого события. Второй подарок заставил его вздрогнуть. Это была коробка сладостей от матриарха Уизли, то бишь от Молли, где она еще раз извинялась за поступки своего сына. Конечно, женщина еще не знает, что Гарри догадался о зельях в них, поэтому и прислала такой подарочек. Перчатки подтвердили, что все содержимое коробки пропитано зельями, и вроде это можно сразу отправлять в нужные инстанции, но тут Поттер Эванс улыбнулся. Если бы это видел Сириус, сразу бы догадался, что его крестник придумал шалость. «Ну что, Гарри, готов посетить мой дом?» «Конечно, готов, Сириус. Просто жду не дождусь, чтобы увидеть, где ты раньше жил, раз ты решил сбежать оттуда в дом моего отца. О, поверь мне, когда мы придем, ты сам узнаешь. Тогда пошли. Кстати, а где Ремус?» «Гарри, через 4 дня будет полнолуние, так что сам понимаешь, где он сейчас». «Понятно. Надеюсь, он не обидится, что мы пошли без него. Погнали, лорд Сириус Блэк». Старый мародер лишь усмехнулся на фразу крестника. Что поделать, когда он стал свободным, недавняя фраза Гарри, что ему неплохо бы принять статус главы рода, оказалась не такой уж и плохой. В конце концов, таким образом, он может получить право голоса в Визингомате, и если что, помочь крестнику. Через несколько минут, Сириус и Гарри уже были на пороге дома на площади Гримма 12. Фасад здания не внушал радости Рейвенклавцу, так плохо он выглядел. Грязные стены с закопченными окнами, вход в здание оформлен крыльцом со стертыми каменными ступенями. Видавшая виды входная дверь, была когда-то окрашена в черный цвет, сейчас же вся краска потрескалась, а местами вообще осыпалась. Когда же дверь была открыта, раздался громкий скрип петлей, когда их в последний раз смазывали. Оказавшись внутри, Сириус попросил, чтобы Гарри вел себя потише, но не успел он это сказать, как сам же сбил вешалку, которая с громким грохотом упала на пол, и громкий крик не заставил себя долго ждать. «Мерзавцы! Отребье! Порождение порока и грязи! Как вы посмели осквернить мой дом своим присутствием?» Поттер Эвансу пришлось закрыть уши и закрыть себя заклинанием муфлета, чтобы не дать своим барабанным перепонкам лопнуть от такого крика. Все успокоилось только тогда, когда Блэк задернул портьеры, закрывая тем самым портрет Вальбурги Блэк. «Это что еще оружие страшного суда было? Я чуть не лишился слуха», — громко спросил Гарри, хлопая себя по ушам, чтобы выбить звуковую пробку. «Это портрет моей дорогой мамочки Вальбурги. Скверная женщина и настоящая фанатка до чистоты крови. Но ты это уже и сам слышал. Я вообще удивлен, что хоть что-то могу еще слышать. У твоей мамы очень громкий голос. Поверь мне, детеныш, ты еще и сотой доли не слышал того, что она может сказать. Фантазия у нее была очень хорошая, она могла 10 минут унижать тех, у кого не очень чистая кровь, и ни разу не повториться при этом. А снять разве нельзя?» — поинтересовался Гарри. «Это невозможно», — покачал головой Сириус. «Ее портрет обработан заклятием вечного приклеивания. Видимо, матушка специально хотела сделать так, чтобы даже после смерти могла остаться здесь. Нет ничего вечного, Сириус. Спорим на одно желание, что я смогу снять ее портрет». Блэк ухмыльнулся на такое предложение, но честь мародера требовала принять такой вызов. Тем более это очень любопытно. «Согласен, детеныш», — решился, наконец, Сириус и пожал руку крестника, скрепляя договор между ними. «Отлично. Готовься быть мне должным», — улыбнулся Гарри, попросил крестного встать в сторонке и зашел в соседнюю комнату. Тишина длилась всего несколько секунд, потом раздались громкие звуки ударов, и под звуки падения камней на пол, от стены отвалился огромный кусок, вместе с портретом. Из образовавшегося проема, громко кашляя и с куском ткани на лице, который закрывал нос и рот, вышел сам Поттер Эванс. «Прости за небольшой непорядок, крестный», — с усмешкой произнес парнишка, спрыгивая на пол, — «но я тут тебе новый проход решил сделать. И кстати, с тебя одно желание». Гарри остался в доме своего крестного до самого вечера, по одной простой причине, чтобы помочь ему избавиться от всяких различных темных артефактов. Ну и вдобавок ко всему, чтобы можно было незаметно забрать себе крестраж Тамаридла, чтобы Сириус ничего не заподозрил. Сделать это удалось только после того, как его сначала чуть не задушила какая-то пурпурная мантия, про которую парнишка забыл, потом ему едва не откусила палец щипцами, и еще по кое-каким мелочам. «Великий Мерлин, Сириус, это не дом, а просто минное поле», — воскликнул парень, когда им удалось избавиться от темной пыли, которая вышла из небольшой коробочки, лежавшей в ящике стола в кабинете. «Тут что ни артефакт, так он либо прибить тебя хочет, либо еще как-нибудь навредит. Вот такая у меня семейка, детеныш. Что не маг, то просто маразматик. Они просто помешаны на постоянных проклятиях всего, до чего могли добраться. Ну, не все так плохо. Кстати, будет лучше, если мы не будем это выкидывать, а просто продадим то, что не нужно. На ночной аллее, почти все это у нас с руками оторвут. Жалко же выбрасывать. Можно и продать, задумчиво произнес последний из блэков. Правда, я сомневаюсь, что у нас это купит. Ладно, поживем и увидим, давай на сегодня закончим. Гарри был с этим согласен, так как успел уже устать от такой уборки. Ему сразу вспомнилась прошлая жизнь, когда уборку тут производили не они с Сириусом, а вместе со всей семьей Уизелов. Молли тогда решила выбрасывать все, до чего добиралась, а крестный и не противился. А вот сейчас прежде, чем выбросить вещь, Гарри и Сириус производили мозговой штурм и решали, стоит вещь браковать или нет. Например, коробочка с черной пылью и серебряная табакерка, которая кусалась и посыпала бородавочным порошком, остались и даже перекочевали к самому Гарри. Кстати, в прошлый раз большая часть вещей возвращалась к Ричерам, а сейчас, Сириус, разве в таких домах не должны быть домовые эльфы? А то, что это мы разбираемся сами, без помощи, должны, конечно. Домовиком моей семьи был старый, противный эльф Кричер. Поверь мне, Гарри, я очень рад, что его больше нет. В смысле нет, ты его что? Нет, детеныш, рассмеялся Блэк, увидев, как расширились глаза крестника. Не то, о чем ты подумал. Просто, когда меня официально освободили, и я, наконец, подтвердил свой статус лорда, я продал Кричера, перед этим стерев его память, и договорился с одной дамой о покупке нового домовика. У рейвенклавца аж от сердца отлегло от такой новости. Нет, к Кричеру Гарри никогда тепло не относился, особенно если учесть, что из-за него в прошлом погиб Сириус, но смерти он домовику не желал. Может, в другой семье ему будет гораздо лучше. Тем же вечером, перед сном, был уничтожен еще один крестраж, который удерживает жизнь Тамамарвала Ридбла на земле. Спасибо Висе и ее острым зубам с самым опасным на свете ядом. Ночью Гарри проснулся от того, что его фамильяр заполз под его ночную рубашку, хотя перед сном Шесс уполз в неизвестном направлении и нервно задрожал. Причину этого он понял не сразу, пока не подумал, кто или что может заставить нервничать ядовитую змею, только еще более ядовитая и опасная змея. Так что пришлось мальчику вставать и идти в подвал, по пути думая, почему Шесс не испугался его самого, но задрожал от другой змеи. Хотя если учитывать возраст Виса, обратился он к Василиске, которая совсем недавно вернулась с охоты и просто ползала по подвалу, готовясь ко сну. Для этого она всегда выбирала третий выход, который находился ближе всего к дому. «Это ты напугала Шесса?» Огромная змея подняла морду, недоуменно смотря на молодого старшего. Упомянутый змей вытащил из-под рубашки свою морду, осторожно следя за Висой, и чуть более смело зашипел на нее. «Я никого не пугала, молодой Василиск. Я лишь сказала, что это мой новый дом, и я появилась тут раньше, когда он пытался обжиться здесь. И поэтому Шесс нервничает», спросил парень, скрестив руки на груди. «Ну, возможно, я говорила ему, оскалившись и угрожая его съесть». Гарри хлопнул себя по лбу. «Великий Мерлин, Виса, тебе столько лет, а ведешь себя как маленькая», простонал рейвенклавец. «Шесс еще маленький, а ты заставляешь его нервничать. А насчет тебя, мелкий», обратился он к маленькому змею, который тут же юркнул под ночную рубашку, «незачем лезть к тем, кто во много раз больше тебя. То, что ты смелый, это хорошо, но лучше так не делать, целее будешь». «Все ясно», Шесс, быстро высунув морду, громко зашипел в сторону Гарри и Висы, и сразу же спрятался назад. «Как дети малые, ей-богу», вздохнул парень. Утром 13 января, Поттер Эванс и Сириус Блэк уже были на платформе 9¾. Его чемодан и клетка с Хедвиг были вместе с ним, Шесс занял свое место под рубашкой Гарри, обвившись вокруг его руки возле плеча и задремал. Пройдя через барьер, первый с кем встретился рейвенклавец возле первого вагона, была вся семья Малфоев в полном составе. «Рад тебя видеть, Драко», — поприветствовал его Гарри. «Здравствуй», — слегка кивнул слизеринец и развернулся к родителям. «Мама, папа, это Гарри Поттер Эванс, я вам о нем говорил. Поттер, это мои родители, Люциус Малфой II и Нарцисса Малфой». Взрослые слегка кивнули в ответ, а женщина обратила свой взгляд в сторону Блэка. «Рада видеть, что ты на свободе, Сириус, я тоже рад тебя видеть, Цисси. Отрадно знать, что с тобой все хорошо, дорогая кузина. В разговоре участвовали только Сириус и Нарцисса, отец Драко лишь наблюдал, как собственно и сам юный слизеринец. А вот Гарри внимательно смотрел на мать Драко, в прошлой жизни он лишь дважды видел ее, да и то, не настолько близко. Нарцисса Малфой, урожденная Блэк, была красивой женщиной, с бледной кожей, которая прекрасно сочеталась с ее светлыми волосами и голубыми глазами. Держалась она с достоинством, как и требовалось от леди благородного и древнего рода, и смотрела на всех со слегка надменным взглядом. «Рада познакомиться с вами, лорд Поттер Эванс», — повернулась к мальчику Нарцисса. «Мой сын говорил о вас, в особенности о вашей дуэли на первом курсе. Я тоже рад знакомству с вами, леди Малфой. У лорда Малфоя отличный вкус, раз он женился на такой прекрасной женщине, как вы», — поклонился Гарри женщине и повернулся к отцу Драко, протягивая руку для рукопожатия. «И также, я рад познакомиться с вами, лорд Малфой. Много слышал о вас». Аналогично, юный лорд пожал протянутую руку Люциус, внимательно осматривая 12-летнего мальчишку перед собой. Вроде бы ничего серьезного он собой и не представлял, можно было и не обращать внимания и проигнорировать мальца. Но Люциус не дожил бы до сегодняшнего дня, если бы не был осторожным и не умел сопоставлять факты. Перед ним был не просто ребенок, а лорд древнего рода, который пусть и слегка младше рода Малфой, но все-таки живущий на острове еще задолго до того, как его предок прибыл сюда. Да и рядом с ним находился лорд Блэк, которого Люциус поприветствовал легким кивком, и чей род был еще древнее его. Так что, соотношение сил было явно не в пользу последнего. Если он прямо сейчас посмеет хоть как-то выразить свое неуважение, его просто смогут смешать с грязью. «Кстати, Драко!» — воскликнул Гарри, словно что-то вспомнив, и залез в чемодан. «Забыл тебя поблагодарить за открытку на Рождество. Было столько дел, что я открыл подарки только вчера. Так что, вот мой подарок». Парень отдал удивленному слизеринцу небольшую коробочку, в которой спокойно может поместиться парочка колбочек. Поттер Эванс быстро попрощался с четой Малфоев и двинулся дальше к седьмому вагону. «Гарри», — начал Сириус, едва успевая за крестником, — «немного странно видеть, как ты общаешься с Малфоями. Почему? Потому что они – слизеринцы, или потому что Люциус Малфой был пожирателем? В данный момент это не играет никакой роли, и потом, мне с трудом удалось сделать так, чтобы мы с Драко не враждовали. Мне хватает Уизли. К тому же не будем забывать о нашем родстве. Моя бабушка была Блэк, как и мама Драко, то есть мы с ним все-таки родственники. Драко, конечно, тот еще засранец, но все мы не без греха. А что за подарок ты ему подарил? Вроде, он не из дешевых. Тут ты прав. Подарок не дешевый и редкий, но если честно, он мне достался почти бесплатно», — улыбнулся Гарри. «Тем более, я такое же подарю Снейпу». Блэк на это мотнул головой и бросил взгляд вперед. И тут же, его лицо озарила озорная ухмылка. «Теперь понятно, куда ты так заторопился, крестник». Гарри слегка покраснел и чуть ускорил шаг. Уже через несколько секунд платформу огласили крики нескольких голосов. «Гарри! Гарри, сюда!» Поттер Эванс на полной скорости подбежал к небольшой толпе учеников, в количестве 5 человек: Невиллу, Гермиона, Луна, Сьюзен и Ханна. После приветствий и объятий, среди которых, как обычно, пришлось выворачивать из объятий Гермионы, и прощания с Сириусом, компания в полном составе забралась в поезд, рассаживаясь на своих местах. «Гарри, спасибо тебе за книги, которые ты мне подарил», — воскликнула Сьюзен. «Я слышала о Шерлоке Холмсе, но никогда не читала». «Ни за что, Сью. Рад, что тебе понравилось. Теперь понятно, почему ты такие странные вопросы мне задавал перед каникулами», — хихикнула Хаффлпаффовка. Поттер Эванс лишь слегка пожал плечами и начал расспрашивать друзей об их отдыхе на каникулах. Также он узнал у Невилла и Сьюзен об их деле по поводу Уизли, но пока что было глухо. «Жалко», — грустно сообщил Гарри. «Ну, ничего, найдем способ ему насолить. К тому же, мы вдвоем сможем его напугать, если что». «Вдвоем? О ком это ты говоришь?» — с подозрением в голосе прищурилась Гермиона. «Сейчас узнаешь, Мя. Шес, вылезай, давай». Все девочки, кроме Луны и Невиллу, чуть отсели от Гарри, когда у него под рубашкой что-то задвигалось, а потом с шипением оттуда выползла небольшая змейка и улеглась на коленях мальчика. Жаба Невилла сразу же выпрыгнула из рук хозяина и быстро покинула их купе, словно на нее устроили охоту. Шес, это мои друзья. Ребята, это мой фамильяр, его зовут Шес. Не обижайте друг друга, а ты, мелкий, не смей трогать жабу моего друга, ясно? Змей, который явно уже хотел устроить охоту, недовольно зашипел, но все-таки слегка кивнул. Гарри, это же змея, сказала пришедшая в себя Ханна. Я знаю, Хби. Правда, классный, восторженно сказал Поттер Эванс. Шес, явно не привыкший к тому, что на него смотрит столько народа, быстро спрятался в рукаве хозяина, высунув оттуда только свою морду. Луна сидела рядом с Гарри и протянула руку к змею, погладив того по голове и улыбаясь при этом. «Мне нравится Шес, он и правда классный», — произнесла Луна. «Я сам его выбирал, хоть он и маленький, но уже такой смелый. Просто немного странно, что ты купил себе змею, у тебя ведь есть Хедвиг», — задумчиво сказал Невилл. «Я Хедвиг никому не отдам, просто мне захотелось, чтобы со мной всегда был тот, кто в случае опасности сможет защитить меня, а уж с учетом того, что Шес ядовит, защита будет очень хорошая. А разве тебе не надо самому опасаться, что он тебя укусит?» «Конечно, нет, забыл, я ведь все-таки змееуст, маленьких змей я могу не бояться, а вот если они будут побольше, лучше даже не развивать эту тему». Остальную часть поездки друзья провели за разговорами ни о чем. Жабу Невилла удалось поймать в соседнем купе и принести назад. При появлении в купе Тревора, Шес замер, словно готовясь к броску, но помня, что ему сказал Гарри, сразу расслабился и начал просто ползать под рубашкой, меняя свое местоположение. Спустя несколько часов, змей повел себя чуть страннее, чем до этого. Замерев, он медленно выполз из-под рукава со стороны Гермионы и оказался у нее на коленях. Гринджер, увидев у себя Шеса, замерла так, словно она окаменела. «Э-э-э-эм, Гарри, да, что? Ой, Шес, тебе не стыдно, что это ты творишь?» Гарри медленно забрал с колен подруги фамильяра, на что Рейвенклавка свободно вздохнула, а потом покраснела, когда на ее коленях устроилась голова Гарри. «Вот так вот, не надо занимать чужое место, Шес, это неприлично», нагло улыбаясь, сказал Поттер Эванс. Змей, недовольно зашипев, спрятался под рубашкой хозяина, и Гарри точно был уверен, что тот прошипел, и отсюда меня гонит, изверги. Гермиона бросила взгляд туда, где сидела Луна, ведь не на нее же парнишка положил свои ноги, но как оказалось, девочки там уже не было. Она пересела на противоположное место, между Ханной и Невиллом, и загадочно улыбалась. Новое полугодие началось на следующий день, после приезда в школу. За время каникул Гарри слегка отвык от учебы, но помощь его подруги помогла прийти в себя. Первый же урок первого дня был зате, и Рейвенклавцу пришлось прилагать немалую выдержку, чтобы не заколдовать этого павлина. После его дурацких сценок, от которых тянуло в ближайший туалет, друзья встретились возле кабинета зельеварения. Урок зелий проходил вместе с факультетом Хаффлпафф, так что присутствовали все, кроме Луны. У первого курса как раз сейчас и было зате и мучение с его преподавателем. «Мне одному кажется, что Локхарт нас ничему не учит». «Нет, ни одному», – пробурчал Гарри. Он весь урок пытался проникнуть в разум этого павлина, но ничего не получалось. И ладно, если бы он натыкался на блок, так нет, у него просто не получалось. Но почему ему после ритуала не досталось новых магических способностей, таких как легилименция? Эх, профессор Локхарт такой лапочка, не надо его обижать. Сразу же начала Ханна и повернулась к своей подруге. «Сьюзен, скажи им». Мисс Боунс не ответила. Она смотрела в одну точку и о чем-то напряженно думала. Гермиона была в точно таком же состоянии. «Э-э-э-эм, девочки», — позвал подруг Невиллу. «Вы в порядке?» «Да, все хорошо», — ответила Сьюзен таким голосом, каким обычно говорила Луна, когда рассказывала о невиданных никем ранее животных. «Просто мы задумались тут кое о чем интересном. Если учесть, что после первого урока профессор Локхарт перестал что-либо показывать, подхватила эстафету Гермиона, и то, что его первый урок был провальным, может сложиться впечатление, что как профессор он ничего не может. Можно, конечно, посчитать, что он просто попытался поставить учеников в реальную обстановку. Но тогда почему он не сделал подобное с другими?» Остальные трое друзей смотрели по очереди на каждую из подруг, наблюдая за тем, как они вроде бы и говорят друг с другом, но в то же время и в пустоту. На это обратили внимание и некоторые соседние ученики, удивляясь такому общению. «А преподаватели?» — продолжила Сьюзен. «Складывается ощущение, словно словно они знают или догадываются о возможностях профессора Зати. Просто им нравится наблюдать за ним. Ты думаешь о том же, о чем и я. Элементарно, Ватсон, то есть Грейнджер, ухмыльнулась Хаффлпаффовка. А-а-а, кто-нибудь из вас обеих расскажет, о чем вы тут говорите уже 5 минут. У меня мозг плавится начал, пока я пытался вас понять, и все, что я узнал, это что вы говорите о Локхарте. Подруги посмотрели на Невилла, потом переглянулись, и снова посмотрели на друга. Первой говорить начала Сьюзен. Понимаешь, Нев, наш преподаватель Зати очень странный. По книгам он выглядит таким великим, что ставит себя чуть ли не на одну ступень с Мерлином. Да, а на деле, его с трудом можно назвать третьекурсником, добавила Гермиона. Складывается ощущение, что здесь что-то не так, нужно больше данных. Продолжать разрывать мозг другу, девочкам не позволило начало урока. Ученики обоих факультетов расселись по своим местам, и если выражение лица Невилла выражало полное непонимание, то Гарри едва не смеялся во весь голос. Он-то понимал, что подруги обсуждали профессора Зати, особенно его, так называемые способности, но было так интересно наблюдать за тем, как Невилл пытается в этом разобраться. Профессор Снейп вошел в класс как обычно тихо, устанавливая в кабинете полную тишину. «Ну что же, посмотрим, сколько баранов появилось у меня в кабинете после каникул», — тихо проговорил Зельевар и взмахнул палочкой. «На доске, ваше задание на сегодня. К работе приступайте прямо сейчас. И запомните самое главное, я не потерплю никаких посторонних экспериментов с зельями в моем классе. Кто ослушается, вылетит из класса быстрее, чем успеет сказать хоть слово. Все ясно? Приступайте». Гарри мог поклясться, что когда Снейп это говорил, то обращался именно к нему, пусть и не напрямую. Это как же сильно он надоел ему своими небольшими взрывами в первом полугодии, он же ничего не сломал, а те 3 котла, которые он прожег, то это просто издержки экспериментов. На 10-й минуте варки, Поттер Эванс заметил что-то неладное. Зелье уже должно было принять насыщенный синий оттенок, но вместо этого, он стал бледно-голубого оттенка. Гарри проверил огонь под котлом, все в порядке. Подумав еще с минуту, Рейвенкловец дотронулся палочкой до своих очков, чтобы они приняли вид солнцезащитных. Он специально придумал такой способ, когда надо спрятать глаза в нужный момент, и перешел на тепловое зрение. На несколько секунд Гарри зажмурился, огонь из-под котла был пусть и не сильным, но был достаточно ярким. А открыв глаза, он понял причину такого цвета зелья. Температура в кабинете зельеварения была ниже, чем в обычных кабинетах, и в данный момент она мешала зелью правильно готовиться. Ученикам приходилось или добавлять огонь под котлом, с риском его сжечь или взорвать содержимое, или добавлять в зелье больше ингредиентов, чтобы хоть часть успевала приготовиться. Нужно как-то защитить котел или ингредиенты от вмешательства внешней температуры. Способа было видно только 2. Либо нанести на котел какие-то руны, либо защитить магией ингредиенты. Проблема в том, что руны изучаются только с 3-го курса, а в прошлой жизни Гарри их не учил. Он тогда искал легкие пути, как ему учиться. Значит, попробуем 2-й вариант. Вернув очки в прежний вид и переходя на обычное зрение, Поттер Эванс взял иглу дикобраза, которую надо добавлять на 15-й минуте варенья, и послал по руке магический импульс, как делал это с очками. Сразу после этого он бросил иглу в котел и, вздохнув, начал перемешивать. А увидев, как поверхность покрылась пеной, а само зелье стало темнеть, Гарри улыбнулся своей идее. К концу урока он сдал готовое зелье, уверенный, что выше ожидаемого ему точно обеспечено. Гермиона, собравшись, тут же вылетела из кабинета вместе со Сьюзен, а вот Гарри уйти не успел. «Поттер, останьтесь ненадолго», — услышал он голос Зельевара. «Профессор Снейп, что-то случилось. Я неправильно сварил зелье». Гарри был удивлен, что его попросили остаться. Об отработках он помнил и хотел подойти после обеда, уточнить, когда и во сколько они начнутся, а тут: «Мистер Поттер, я, по-моему, говорил, что не потерплю посторонних экспериментов на уроке. Так что позвольте узнать, почему вы ослушались?» «Я не... Ой, вы о том, что я использовал магию на ингредиентах», — уже спокойно произнес Рейвенкловец. Отмазку он придумал еще на уроке, на тот случай, если его поймают на этом. В опасных ситуациях мозг всегда работает быстрее. «Профессор, я просто заметил, что наши зелья не приобретают тех свойств, которые должны, из-за температуры в вашем кабинете в частности, и в подземелье в целом. А увеличить огонь под котлом вы не додумались? Спросил Зельевар, за раздражением пряча заинтересованность. Я об этом думал, но побоялся такое делать, чтобы не взорвать котел. Да и тем более мне показалось, что таким способом пользуются все зельевары, когда приходится варить зелье в плохих условиях. Выдохнув, Гарри уставился на Снейпа. Он надеялся, что его придуманное объяснение хоть немного его спасет от гнева преподавателя. А сам зельевар даже и не думал злиться или хоть как-то реагировать. Он привык к небольшим странностям огненноволосого ученика на его уроках, но его сегодняшнее объяснение вообще было что-то с чем-то. Ведь действительно, каждый зельевар, при добавлении любого ингредиента добавляет в него немного магии, и не только в плохих условиях. Снейп только одного не мог понять, ведь было видно, что мальчик придумал объяснение совсем недавно, но как точно он попал этим в цель, пусть и не на 100%. Можете идти, мистер Поттер. Профессор Снейп, что еще? Снейп слабо напрягся, ожидая, что парнишка начнет свою осаду, чтобы попроситься стать подмастерье, но Гарри, со своей обычной широкой улыбкой, достал из сумки 3 заполненные склянки и поставил их на стол зельевара. «Я не успел поздравить вас с Рождеством, много дел было, так что вот, с прошедшим Рождеством вас, профессор Снейп». Когда ученик ушел, а одна из склянок была уже открыта и проверена, зельевару срочно потребовалось выпить кофе, так как во время учебы крепкого не выпить. В склянках был яд Василиска, причем очень свежий, яду не было и месяца. «Откуда оно у него?» — подумал Снейп, пытаясь прийти в себя. После первой чашки кофе, успокоившийся профессор мысленно поблагодарил Поттер Эванса, размышляя над тем, какие зелья он сможет сварить с такими ингредиентами. Первая неделя учебы пролетела незаметно. Гарри с друзьями учился, гулял, иногда шалил, но в меру. Переходить черту как близнецы он не собирался. В основном, все его проказы шли в сторону Рональда Уизли. После Рождества он стал еще невыносимее, особенно когда Гермиона, к которой он подошел и с которой пытался поговорить, дала ему хорошую пощечину, отчего мальчик аж отшатнулся. Скорее всего, он уже точно был уверен, что зелье из девочки полностью выведено, но очень активных действий не проявлял. Пока что, он выбрал тактику Драко Малфоя. На весь зал кричал о том, какой на самом деле этот полукровка Поттер. Как-то уже привычными стало общение с самим Драко. В прошлой жизни, когда Гарри отказал ему в дружбе, тот был настоящим ублюдком. Сейчас между ребятами тоже не было дружбы, но они спокойно общались без унижений друг друга. Драко поблагодарил рейвенклавца за подарок, и был очень удивлен, что Поттер Эванс смог такое достать. Один раз был обсужден квиддич, но вскользь. Малфой рассказывал о том, на каких скоростях играют в высшей лиге, а Гарри рассуждал на тему, что нужна дополнительная безопасность. Обещанные отработки у него и Гермионы тоже забирали достаточно времени, но они честно приходили в кабинет зельеварения. Зелье, которым помогли рейвенклавке, учились варить оба ученика, под чутким руководством профессора Снейпа, который сидел на своем стуле и иногда читал газету, раздел зельеварения, что не мешало ему замечать, если дети могли ошибиться. В субботу Гарри проснулся рано и почувствовал тяжесть под ночной рубашкой. Сняв рубашку, он целую минуту пораженно сидел, не двигаясь. В течение недели он не мог уделять достаточного времени на Шеса, и только сейчас заметил изменения, которые произошли с ним. Шес вырос и достиг в длину целого метра, что хватало ему для того, чтобы обвиться вокруг хозяина, и стал чуть толще. Окрас стал темнее, появились рисунки на чешуе, которые вырисовывались в герб его семьи. Чешуя на голове стала крупнее, отчего складывалось ощущение, будто у него на голове появилась костяная каска. Сам змей спокойно спал, не обращая внимания на полный шок хозяина. Гарри слегка щелкнул Шеса по его каске, отчего тот проснулся и широко зевнул, показывая свои клыки. «Доброе утро, хозяин», — прошипел фамильяр, снова удивив Гарри. «Доброе, Шес, когда ты успел так вырасти? Ты же еще недавно был мелким. И когда ты успел научиться разговаривать? Ведь недавно ты и разговаривать почти не мог, лишь несколько фраз мог сказать». Тихо прошипел он в ответ, чтобы не разбудить соседей. «Я кормился вашей магией, которая исходила от вас, а разговаривать научился, слушая ваши разговоры с людьми». Гарри мотнул головой, пытаясь понять сказанное, и стал одеваться. Со стороны это выглядело немного странно. 12-летний мальчик, в одних пижамных штанах и со змеей на торсе, ищет майку в чемодане и тихо шипит, общаясь со змеей. «Надеюсь, ты ни на кого не нападал, Шес?» «Нет, хозяин, я помню ваш приказ, не нападать на людей и жаб. И чем же ты питаешься?» «В подземельях очень много крыс», — мечтательно произнес змей, надеясь сегодня снова пойти на охоту. «Там я и охочусь. Как же ты туда попадаешь, если постоянно патрулируются коридоры? Тебя не заметит только слепой. Я многому научился у вас, хозяин. Я хочу стать сильнее, чтобы напугать большую змею. А теперь простите, мне пора на охоту». Шес медленно сполз на пол и стал ползти в сторону двери. Гарри слегка приоткрыл ее, и едва змей выполз из комнаты, как его чешуя слегка замерцала, стала бледнеть, и уже спустя минуту, если серьезно не присматриваться вниз, невозможно было заметить на полу даже намека на невидимую змею. «Великий Мерлин, даже представить боюсь, чему он еще научился», – прошептал Гарри, надев майку и спускаясь вниз. «Новые мародеры и близости смерти. Наконец ты пришел, Гарри. Мы уже подумали, что ты проспал. Все хорошо, да, мя. Просто меня Шес немного вывел из равновесия, пришлось с ним поговорить». Шестеро друзей собрались ранним утром субботы в большом зале, точнее, всех присутствующих собрали Гермиона и Сьюзен, за столом Хаффлпаффа. Обе подруги сидели с одной стороны, их друзья напротив. Гарри сел рядом с Луной. «Луна, ты в порядке?» «Да, Гарри, все хорошо, просто ты какая-то сонная сегодня. Хотя если учесть, что нас так рано собрали, это неудивительно. Так, раз уж мы все собрались, то можно начинать», — произнесла Сьюзен, улыбаясь. «Начинать что?» «Собрание, под названием «Что нам делать с Локхартом?» За столом установилась тишина. Четыре пары глаз уставились на двух подруг, которые сидели с победными лицами и улыбались. «Мы провели небольшое расследование, конечно, пришлось хорошенько засесть за книги, но это того стоило», — произнесла Сьюзен. «И что же вы обнаружили?» — поинтересовался Невилл. «Да, и почему это связано с профессором Локхартом?» — тут же поинтересовалась Ханна, все еще не веря, что лапочка профессор может быть в чем-то виноват. «Связано и еще как. Как оказалось, больше половины того, что он пишет в своих книгах, полная чушь. Он пишет о победе над Йети, которые нападали на деревню, но на расстоянии 20 километров вокруг этой деревни нет ни одного намека хоть на одно возможное жилище. Та же самая ситуация и с книгой «Странствия с оборотнями», где он вроде как победил оборотня и обратил его превращение. А уж книга «Увеселение с упырями» — это вообще полный смех, — добавила Гермиона. Описание того, как он отделил опасное зелье при помощи чайного ситечка, и то, как он изгнал из деревни упырей, которые на нее нападали, ничем, кроме как глупостью, назвать нельзя. Упыри не представляют для магов опасности, и в некоторых домах живут как домашние питомцы, как у тех же Уизли. Наше с Гермионой расследование привело к тому, что мы, кажется, нашли один способ, как он мог достигнуть таких высот. Скорее всего, он просто узнавал о чужих заслугах, расспрашивал о них, а тем, кто на самом деле выполнял эти героические поступки, стирал память заклинанием Обливейт. Невилл, слушая этот разговор, пытался понять все, о чем говорят подруги. Лангбаттом не был глупым, но в разговорах, связанных с расследованиями, он ни капельки не смыслил. Ну, если только немного. А вот Гарри вздрогнул, когда услышал это заклинание. Он несколько раз сталкивался с проявлением этого заклятия, но хуже всего был те два раза в прошлой жизни. Гермионе пришлось стереть воспоминания своим родителям, чтобы обезопасить их от гнева проклятого Тома Риддла. А она сама, что же, невесте чистокровной семьи, пусть и предателей крови, ничего серьезного тогда не грозило. И он сам тоже активно пользовался этим заклинанием, не только для того, чтобы стирать память тем, кто видел его там, где не надо, но и на самом себе, чтобы забыть о том, что погибло много людей. Погибли те, кому он мог верить, кого мог считать своими друзьями. Забыть о том, что он любит Гермиону. Только таким способом можно было сосредоточиться на битве с Томом. Правда, это помогало только на несколько дней, потом Гарри снова все вспоминал и снова пытался все забыть. Рейвенкловец мотнул головой, выбрасывая из сознания эти воспоминания. Такого больше не случится, никогда. Он не позволит такому произойти. Как раз в этот момент подошел Малфой со своей свитой. «Доброе утро, Поттер. Надеюсь, ты сейчас не занят, у меня есть разговор». «Доброе, Драко. Ну, слегка занят, но могу на парочку минут отвлечься, Если друзья не против, Гарри повернулся в сторону Гермионы и Сьюзен. Мы тебе потом расскажем все остальное, Гарри, смотря на Малфоя с подозрением, произнесла Рывенкловка. Вот и отлично. Да, кстати, Поттер Эванс залез в свою сумку, доставая оттуда коробку сладостей. У Гермионы, Невилла и Сьюзен, когда они увидели это, расширились глаза от удивления. Гарри лишь подмигнул своим друзьям, с легкой ухмылкой на лице. «Крэп, Гойл, угощайтесь», — радостно произнес Рывенкловец, открыв коробку и протягивая ее телохранителям Малфоя. Те даже спрашивать ничего не стали, быстро опустошив содержимое наполовину. Гарри с трудом сдерживался, чтобы не смеяться, представив эффект от такого количества зелья одновременно. Сразу после этого Поттер Эванс и Малфой ушли в пустой класс, за разговором. Вообще, Гарри заметил, что еще с начала декабря Драко стал немного странным. Он часто о чем-то задумывался, разговаривал на странные темы, и почему-то стал проводить время за газетой «Ежедневный пророк», что ему было не свойственно. Нет, слизеринец ее читал, но не настолько часто. Несколько раз, когда уроки Слизерина и Рейвенкла совпадали, Гарри видел, как Драко мог внезапно залезть в сумку, достать газету и что-то там вычитывать. Лично для себя мальчик ничего такого не нашел в газете. «Ну, о чем хочешь поговорить на этот раз, Драко?» — спросил Гарри, после того как Добби, как обычно, доставил чай, кофе и небольшую вазочку с печеньем. Это и правда стало уже входить в привычку. «Вначале, я бы хотел сказать, то, о чем мы сейчас будем говорить, никто не должен знать. Это только между нами», — серьезно произнес слизеринец, ожидая подтверждения. Его собеседник, подгоняемый любопытством, согласно кивнул. «Разговор может показаться странным или несвоевременным. В общем, я хотел кое-что узнать о девчонках». Гарри поперхнулся от услышанного. «Драко, мне послышалось, тебя что, по голове стукнули? Причем тут я? Никто меня не стукал, Поттер. А тебя я спрашиваю, по нескольким причинам. И по каким именно? Самые основные, во-первых, вокруг тебя почти все время четыре девчонки крутятся. Это если не считать, что за тобой по пятам постоянно бегает эта мелкая Уизли. А во-вторых, среди тех, кого я знаю с нашего курса, ты единственный, у которого, так сказать, есть близкие отношения», — ответил Драко и добавил, после того, как увидел удивленный взгляд собеседника. «Да брось, Поттер, неужели ты думаешь, что никто ничего не видит? Да уже, наверное, половина школы, если не вся, считает, что вы скоро встречаться будете. Правда, среди таких людей есть те, кто не желает, чтобы такое произошло, как те же самые Уизли. Видит же, что ты отдаешь предпочтение симпатичной маглорожденной ведьме, а не чистокровной, хотя среди твоих подруг две чистокровные и одна полукровка». Гарри потребовалось пару минут, чтобы прийти в себя после такого заявления слизеринца. Несмотря на то, что мозг был в легкой отключке, он все-таки ухватился за последнюю сказанную фразу. «Подожди-ка, Драко, мне послышалось, или ты сказал в сторону Гермионы?» «Я не слепой», — перебил он Рейвенкловца, выпивая кофе. «Да, я уважаю чистоту крови и да, я не слишком хорошо отношусь к Г.Р. Маглорожденным. Но это не значит, что я не могу увидеть, что твоя Грейнджер, симпатичная ведьма, хоть и прячет это, не слишком сильно следя за своим внешним видом. Малфой, надеюсь, ты не пытаешься», — холодно произнес Гарри, но слизеринец снова перебил. «Не смеши меня, я точно никогда не буду встречаться с маглорожденной ведьмой. Тем более, как заведено у моей семьи, я уже помолвлен с чистокровной девочкой. Тогда зачем ты позвал меня поговорить?» Похвастаться решил, Драко допил кофе, поставив чашку на стол. «Конечно, странно, что он будет это спрашивать у Поттер Эванса, а не у родного отца, но просто не было другого выхода. На это у него были свои причины. Я хотел попросить тебя совета, как себя лучше вести или ухаживать за девочкой, которая...» Гарри никогда не думал, что второе полугодие будет таким странным. Помимо странного разговора с Малфоем и неожиданного роста Шиса, Рейвенкловец вместе с друзьями стал раздумывать о том, как показать всем истинную личность профессора Зати. Сьюзен и Гермиона привели железные аргументы, почему вообще стоит это делать, но проблема с доказательствами только одна – поиск пострадавших, то есть тех, кому стер память Локхарт. Вот и приходилось думать, как это сделать по-другому. Джинни Уизли от него, наконец, отстала. Ну как отстала, у нее просто не было времени ходить за Гарри, так как ей приходилось теперь постоянно бегать от внезапных поклонников, Крэбба и Гейла. Эти двое носились за ней по пятам, крича на каждом углу, как они восхищаются ею, какая она красивая и все в таком духе. Наблюдать за этим было очень весело, особенно те моменты, когда эти двое едва не зажимали рыжую в углу. Невилл, Сьюзен и Гермиона, что естественно, поинтересовались у Гарри, почему он сразу не отдал сладости в нужные инстанции для расследования, на что мальчик лишь улыбнулся, а его глаза озорно заблестели вместо ответа. А что он мог сказать, что он решил так отомстить рыжим? Ну, его друзья и так это знали, а вот когда они увидели, как Гарри вроде бы случайно оставил на уроке за те остатки выпечки, причем оставил их за столом, где сидит Рон, они вообще выпали в осадок. Все же знают любовь Рона к еде, а тут выпечка, в неизвестной коробке от неизвестного человека. Зато на следующий день вся школа могла наблюдать драку Рона Уизли и свиты Малфоя, хотя дракой это нельзя назвать. Крэбб и Гойл быстренько успокоили рыжего, словно перед ними никого не было. Лохматая парочка продолжала свои отработки у профессора Снипа, и к концу второй недели они смогли изготовить нужное зелье, устав по полной программе. Оно было очень сложным по составу, и Гарри даже стало казаться, что это противоядие было придумано самим Снипом, хотя спрашивать он не решился. С третьей недели учебы Поттер Эванс стал ходить на отработки один, и это было гораздо скучнее, чем с подругой. Зато теперь профессор стал гонять Гарри по зельям так, как не гонял никого на уроке. Так как Рейвенкловец стал пропадать на отработках, его обязанности, маленькие шалости, взяли на себя его друзья. Конечно, Гарри знал, что они иногда веселятся, но вот чего он пока что не знал, это то, что основным инициатором этого была Гермиона. Девочка оказалась более изобретательной, чем Гарри, хоть и оказалась чуть менее продуктивной, шалости происходили чуть реже, но умудрялась проводить свои деяния незаметно, особенно если ее прикрывали Невилл и Сьюзен. А вот страдали от этих проказ в основном только Рональд и близнецы Уизли, ну и Локхарт. Рейвенкловка умудрилась зачаровать свет в коридорах и классе Зетти так, что в определенные моменты, которые всегда совпадали с появлением в них нужных людей, они сияли в несколько раз сильнее. Уизли и Локхарт быстро нашли выход, создав себе защитные очки. Локхарту пришлось помучиться, прежде чем у него получилось, но Гермиона и тут оказалась проворнее, наложив на эти очки красящие заклинания. Теперь, когда они их снимают, остаются черные круги, как у панд. Знали бы об этом родители и опекуны детей, можно с уверенностью сказать, что Амелия Боунс точно бы возмутилась, тогда как Августа Лонгботтом и мистер и миссис Гринджер возмутились бы только для виду, радуясь про себя, что они ведут себя как нормальные дети. А вот Сириус Блэк точно бы смеялся, причем очень и очень долго. Во время одного из дополнительных уроков по зельям, у Гарри произошла небольшая проблемка. Его зелье, которое должно было по идее принять ярко-красный свет при приготовлении, оказалось нежно-лиловым и без запаха. Ради интереса, Гарри налил его наполовину в колбу и добавил обычную воду. Зелье тут же приняло вид воды, но если присмотреться, оно еще имело едва заметный лиловый оттенок. Задумавшись, Ворон предпринял попытку смешать зелье с другими напитками, и каждый раз оно словно маскировалось под них. Проверка на яд выявила, что зелье не могло отравить или убить. Через час, закончив с экспериментом, на лице Гарри появилась наглая улыбка. На следующий день весь большой зал мог лицезреть интересную картину. Рон Уизли, который как всегда ест так, словно в последний раз, начал после каждого чиха превращаться в лилового монстра. Первые два раза профессор МакГонагалл и профессор Флитвик смогли его расколдовать, но как оказалось, зелье имеет свойство накапливать свою силу, и чем больше пил тыквенный сок Рон, тем тяжелее было его расколдовать. В итоге, так и не поев хорошенько, Уизли был отправлен в больничное крыло, где мадам Помфри нашла нужное зелье, но это не отменило того, что в течение следующей недели Рональд продолжал превращаться при чихании. О, лицо этого рыжего, который боится лишний раз чихнуть, надолго сохранится в воспоминаниях всех учеников и преподавателей Хогвартса, особенно когда Гарри слегка доработал средства, и у рыжего недоразумения появилось недержание. Профессор Снейп сверлил взглядом Поттер Эванса, но Ворон делал морду кирпичом, хотя внутренне смеялся. С начала февраля шалости против мистера Гилдероя усилились, как и их разрушительность, что стало неожиданностью для новых мародеров. Гермиона Грейнджер всерьез взялась за профессора. Падение и внезапное перекрашивание волос, после добавления в его средства для ухода за волосами специальных зелий, сменились разваливающимися стульями. Когда он садился, подножки с последующими падениями в не совсем приятные растения, от которых потом по всей коже идут волдыри и прыщи. Три раза профессор Локхард заходил в туалет для преподавателей, где садился в очень неудачном месте. Гарри и Невилл зачаровывали все таким образом, после инструктажа Гермионы, что белый трон просто-напросто взрывался, окатывая водой сидящего. Причиной таких шалостей стали всего лишь две новости. Нападений не было уже давно, школьная жизнь стала возвращаться в нормальное русло, и всем было все равно, почему нет нападений. Конечно, Гермиона смогла догадаться, что в этом виноват Василиск, благодаря некоторым данным, таким как окаменение, того, что тайная комната принадлежала Салазару, Змееусту, и убийство петухов Хагрида. Естественно, она все рассказала друзьям, хоть и не могла понять, почему он больше не нападает. Гарри не торопился рассказывать сейчас, что он забрал Вису из школы. Он надеялся на летние каникулы пригласить друзей к себе, и все им показать и рассказать. Ну, кроме ритуала. После последнего нападения наступило затишье. Все радовались, что никто не нападает на учеников, что можно ходить по коридорам ничего не опасаясь, но вот один недоволшебник считал, что в этом его заслуга. «Думаю, Флитвик, что жертв больше не будет», — говорил Локхард, подмигивая и постукивая себя пальцем по носу, когда декан Рейвенкла вел своих учеников на урок. «Полагаю, комната на этот раз закрыта окончательно. Преступник осознал, что я изобличу его, это лишь дело времени. С его стороны весьма разумно именно сейчас прекратить злодеяние, пока я не взялся за него основательно. Да, между прочим, вы ведь тоже понимаете, школе нужен сейчас какой-то праздник, который поднял бы моральный дух. Долой воспоминания о бедах прошлого семестра. Сейчас я не могу сказать ничего больше, прибавлю только лишь то, что знаю, какой дорогой нужно идти. И ладно, если бы он только хвалился, так Гермиона, при помощи Сьюзен, узнала еще одну, вторую новость, от которой она и усилила нападки. Гилдерой Локхард был студентом Рейвенкла. Для девочки это было как удар по самолюбию, такой ленивый, самовлюбленный лгун, и был в Рейвенкла. Если бы профессор понял, кто и почему над ним шутит, он бы сам сдал пост учителя другому. Он ведь еще не представляет, на что может быть способна самая умная студентка Хогвартса, когда она злится. Гермиона, а это уже не слишком? Нет, не слишком. Ты главное не забудь фотоаппарат взять с собой завтра. Да откуда ты его вообще взяла? Как откуда? Тут очень много заброшенных мест, где они и обитают. Так что найти было не тяжело. Тяжелее было только заманить и спрятать в коробку. Мерлин, Гарри, ну хоть ты ей скажи. Рейвенкловец был задумчив, потирая свой подбородок, но, увы, сказал он не то, на что надеялась Сьюзен. Посылку можно будет доставить любой почтовой совой, произнес он, и его глаза зажглись озорным блеском, заставляя троих друзей вздрогнуть и слегка улыбнуться. Они уже знают, что означает такой взгляд. И ради веселья, я ему подкинул парочку вкусных сладостей, особого приготовления, доставленные Шисом. А как насчет, Мя, ты меня удивляешь. Думаешь, хоть кто-то будет против и не подпишет нашу петицию? Да я уверен, что почти все это сделают. За что мне это только все? Возвела к потолку очи Сьюзен Боунс. Стены большого зала сплошь увиты пышными, ядовито-розовыми цветами, с бледно-голубого потолка сыпались конфетти в форме сердечек, отчего большинство учеников тошнило. Да, это день Святого Валентина в исполнении Гилдероя Локхарта, который сам сейчас сидел за столом преподавателей в ярко-розовой мантии. Остальные учителя по обе стороны от него были не очень-то и рады такому. Ну, кроме директора, тот улыбался, как, впрочем, и всегда. Профессор МакГонагалл сидела рядом с Локхартом, и у нее отчетливо дергалась щека, а профессор Снейп был очень-очень грустный и злой. Наверняка жалеет, что не существует смертная казнь за такое оформление. Взгляды Гарри и Снейпа на несколько секунд встретились. Рейвенкловец опустил щиты разума, позволив Зельевару просмотреть его мысли. Ужас подземелий, который как раз пил кофе, чуть не подавился, но Огненноволосый уже поднял защиту, закрывая разум и усаживаясь на свое место. «Что это с профессором Снейпом?» — спросила Гермиона. Перестарался, наверное, и сделал слишком большой глоток кофе, пожал плечами Гарри, не видя, что взгляд профессора из грустно-злого стал заинтересованным, а его губы тронула слабая ухмылка. Но вот когда двери в большой зал открылись, и вошли гномы, ухмылка пропала с его лица. «Представляю вам моих любезных купидончиков, валентинских письмоносцев», — лучезарно улыбался Локхард. «Сегодня они будут ходить по школе и разносить валентинки. Веселье только начинается. Я уверен, и мои коллеги захотят внести лепту в наш праздник. Давайте попросим профессора Снейпа, пусть он покажет нам, как сварить любовный напиток. А профессор Флитвик в этот праздник пламенеющих сердец мог бы рассказать кое-что о приворотных средствах. Он знает о них, старый проказник, больше любого чародея». Профессор Флитвик спрятал лицо в ладонях, а у Зельевара, как и МакГонагалл, отчетливо дернулась щека. Рядом с Гарри раздалось шипение рассерженной кошки, в исполнении Гермионы. Еще бы, какой-то павлин посмел так оскорбить профессоров, которых уважает Рейвенклавка. «Если сегодня ничего не получится, я сама его задушу. Мя, а ты знаешь, что по рукам девушки можно узнать все, о чем она думает?» — спросил Гарри, сковыривая с жареного бекона сердечки. «В смысле?» — отвлеклась девочка на вопрос. «В прямом. Это очень легко сделать, причем даже такой, как Локхард, это сможет. Например, если руки девушки держат тебя за горло, значит, она слегка обижена». Рейвенклавка смотрела на друга секунд 10, прежде чем негромко захихикать, как и еще несколько девочек, которые это слышали. После гномов в зал влетели совы с письмами, открытками и подарками. Свою открытку Гарри не отправлял, он сделал ее своими руками, оформив цветами своего факультета, которые так шли его подруге. После завтрака, когда все собирались идти на урок, Рейвенклавец остановил Гермиону. «Мя, подожди секундочку». Девочка остановилась, повернувшись к другу, и увидела, как тот достает из сумки открытку и протягивает ей. У Гермионы в голове щелкнуло. Она забыла сделать Гарри подарок на День Святого Валентина. «С праздником, Мя!» — радостно улыбаясь, произнес Гарри, отдавая покрасневшей девочке открытку, и сразу после этого поцеловал ее в щечку, заставив покраснеть еще сильнее. Со столов Рейвенклаф и Хаффлпаф раздались хлопки и радостные крики от знакомых и друзей лохматой парочки. Гарри тоже слегка смутился, но, смотря на подругу, не мог не улыбнуться тому, как мило она выглядела. И практически никто не видел откровенно злых взглядов со стола Гриффиндора, исходящих от Рональда и Джинни Уизли, и ярость, которую они испытывали. «Пора на урок», — напомнил Поттер Эванс, и пошел на выход. Девочка стояла на одном месте, смотря на открытку. Она забыла о подарке, сконцентрировавшись на Локхарте. «Значит, надо это исправить». Гермиона тут же бросилась к подругам. «До урока еще 15 минут, надо успеть поговорить». День Святого Валентина обернулся для Локхарта очень большими неприятностями, окончившимися только под вечер еще одним большим и неприятным сюрпризом. Но обо всем по порядку. Этот урок Зати, как и все остальные до него, проходили с дурацкими сценками из его книг, которые тот разыгрывает с разными учениками. На столе преподавателя стояла маленькая коробочка с письмом. «О, письмо от моей поклонницы Молли Уизли», — завещал на весь класс профессор, открывая коробочку. «Она поздравляет меня с праздником и посылает сладости личного изготовления. Великолепная женщина, дай ей Мерлин здоровья». «Гарри, ты написал письмо от миссис Уизли?» — спросила Гермиона, тихо зашептав на ухо другу. «Как ты умудрился не проколоться? Помнишь, я в конце января получил лишнюю отработку, когда нечаянно сломал рыцарские доспехи, и они сбили Локхарта?» — поинтересовался паренек, слегка зажмурившись. Дыхание подруги приятно щекотало его ухо. «Я тогда получил у него отработку, и почти весь вечер помогал подписывать письма его фанатов. Пришлось попотеть, чтобы вспомнить, что они писали, и составить свое. Я ведь не умею думать и запоминать так быстро, как ты. А эти сладости — это то, что я думаю». На лице Гарри появилась хищная улыбка, и Гермиона все поняла без слов. Следующий урок Зати был у первокурсников Хаффлпаффа и Гриффиндора, а у второкурсников Слизерина и Рейвенкла – зелья. Уже возле кабинета их настиг один из гномов. «Эй, ты, Гай Потти!» – проскрипел он, расталкивая учеников. Гарри бросило в жар. Еще этого не хватало — получить валентинку от Джинни. Он попытался улизнуть, не тут-то было. Гном метнулся ему наперерез, колотя по ногам кого ни попадя, настиг его и крепко схватил за сумку. «Тебе музыкальное послание, Гарри Поттер, самолично, объявил гном, неумолимо забринчав арфой. «Только не здесь», — вырвался Гарри. «Стой смирно», — хрюкнул гном, дернув его к себе. «И не подумаю. Помощь пришла, откуда не ждали». Поттер Эванс уже был готов достать палочку и отбросить гнома, но раздался громкий голос, принадлежащий Малфою, Флиппинда. Гном отлетел в стену, хорошенько приложившись об нее головой и отключившись. «Поттер, один вопрос, с каких пор ты стал притягивать к себе таких отвратительных созданий?» — спросил слизеринец. «С тех пор, как познакомился с тобой. Ой, или ты это про гнома спрашиваешь?» — широко улыбнулся Гарри. Возле дверей зельеварения стояла тишина. Обычно, такие заявления в сторону слизерина, особенно в сторону Малфоя, заканчивались потасовками или угрозами, но никто не ожидал, что последний громко засмеется. «Один-один, Поттер», — отсмеявшись, произнес слизеринец. «Умеешь отвечать на нападки в свою сторону. Хочешь жить — умей вертеться. Хочешь хорошо жить — умей вертеть все остальное», — заявил Рейвенкловец и слегка кивнул. «Спасибо за помощь, Драко. Не люблю этих созданий, которых притащил Локхарт. В дрожь бросает, когда я их вижу. Надо ли говорить, что зелья сегодня проходили не совсем удачно для практически всех учеников?» Помимо того, что Поттер Эванс и Малфой без нападок разговаривали перед уроком, в кабинет они вошли самыми первыми, и уже перед тем, как рассесться по своим местам, крепко пожали друг другу руки. Весь урок ученики смотрели на двоих такими глазами, что это не могло отразиться в итоге, ведь практически никто не смотрел внимательно за тем, что творится в их котлах. «Гарри, что случилось с Малфоем?» — тихо спросил Невиллу. «Мне кажется, или он стал очень странным, а по-моему, он такой же, как и всегда. Хотя да, что-то в нем изменилось, Нев. Заместитель директора Минерва МакГонагалл уже долго мечтает о том, чтобы уволить одного из преподавателей. Всего за несколько месяцев он умудрился достать весь учебный персонал и всех учеников разом. Несколько раз она подходила к директору с просьбой об отстранении Локхарта, но тот словно не слышал ее, и вот сегодня Северус произнес странную фразу. «Подождите до вечера, Минерва». Декан Гриффиндора чуть не спросила, уж не хочет ли он натравить Локхарта, но поняла, что Альбус бы такого не допустил. День тянулся очень медленно, но несколько раз к ней подходили ее гриффиндорцы, утверждая, что профессор Локхарт снимает со всех остальных учеников баллы, даже у самых лучших, но постоянно отдает их Джинни Уизли, причем практически за просто так. А ближе к вечеру в школу заявились Авроры вместе с Амелией Боунс. Она предъявила бумагу, которую подписали практически все ученики, что профессор Локхарт халатно относится к своим обязанностям, ведет себя неподобающе, и вообще, преподаватель из него никудышный. Глава ДМП заявила, что хотела бы вечером провести разговор с Локхартом и проверить, на что он способен. Об этом говорил Северус. Наконец, наступил ужин в большом зале. Альбус представил новых гостей школы, и в его голосе не было слышно ни капли радости. С началом ужина в зал влетела большая сова, которая несла с собой посылку, с доставкой самому Локхарту. Со своей ослепительной улыбкой, тот открыл посылку, взял ее в руки и не смог отпустить. Она приклеилась к его ладоням, и никак не желала отклеиваться.